Ольга Доброхотова. «Мог быть и Пушкиным». К сожалению, я не была Далю ни другом, ни товарищем по работе. Да и встречались мы творчески, лишь когда он дважды приезжал на съемки в передаче центрального телевидения «Ваше мнение», которую я придумывала как автор и вела. Безусловно, я старалась наблюдать за ним всякий раз, когда Даль появлялся на телевидении, но снимался он в те годы исключительно в передачах и спектаклях литературно-драматической редакции. А наше производство относилось к музыкальной. И вот осенью 1974 года возник хороший повод для личной встречи с актером. Мне и режиссеру Нелли Шевченко давно хотелось самим снять для своей редакции музыкальную программу. Но так, чтобы слово непременно играло в ней очень большую роль. Изначальная идея была простой. Программа, посвященная пушкинскому романсу. А суть такова. Через два периода жизни поэта, Болдина и Михайловская, показать двух Пушкиных, две лирики, два состояния гения. Естественно, надо было найти двоих соответствующих замыслу исполнителей. Кандидатуры даже не обсуждались. Иннокентий Смоктуновский и Олег Даль. Насколько помню, чисто технически, все было решено заочно, буквально по телефону. Во-первых, Даль согласился. Во-вторых, он сам отбирал материал, который будет читать. Остановился на «Признании» и «Астраханском базаре» из песен о Стеньке Разине. После совместного обсуждения содержания передачи стало понятно, что для него это не левая работа. Обычно все исполнители готовятся и настраиваются в какой-то мере уже в ходе съемки. Даль пришел не просто абсолютно подготовленным, но еще и со своим видением и нюансами, с которых его было не сдвинуть. Несмотря на все советы автора сценария и режиссера, он все сделал по-своему. Перед началом съемки очень характерно выглядел. Таинственно серьезен, математически сконцентрирован. Здесь нужно упомянуть еще об одном моменте – ужасной атмосфере тогдашних телевизионных съемок. То камеры не так стоят, то все начинает передвигаться по павильону, потому что свет ушел, то куда-то ушли операторы, то они не были готовы в нужный момент, и так без конца. Но ничто не могло ворваться в то состояние, в котором пребывал Олег Иванович. Если мы с Нелли пытались отвлечь его, заговаривая о погоде, планах жизни, он просто отвечал односложно и отходил в сторонку – И хотя после съемки Даль очень живо интересовался концепцией всей передачи, он все равно не был расположен говорить на мимолетные темы. Два съемочных дня – это как один миг. Я могу говорить банальные вещи. Что он был очень талантлив, чрезвычайно красив, что у него были потрясающие глаза, но поразило меня тогда совсем другое. Когда началась его сцена и камера заработала, произошла удивительная метаморфоза. Даже не могу объяснить, как и в какую секунду это случилось. На площадке стоял артист Олег Даль без грима, в своем костюме, вне декораций. В какой-то момент я моргнула и увидела, точнее ощутила, что напротив стоит Александр Пушкин. Конечно, никакой мистики не было, он просто был Пушкиным. Он не читал стихи как таковые, а соединил свою душу с душой поэта в единое целое. Как? Загадка Даля. Я видела в работе очень многих людей актерского и творческого мира. Но этот эпизод единственный в своем роде. Не без гордости замечу, что передача «Два приезда в Михайловское» была снята за 5 лет до большого телефильма на стихи Александра Сергеевича Пушкина, где исполнительское искусство Олега Даля запечатлено в полной мере. Теперь этот фильм не просто в золотом фонде отечественного телевидения, но даже не считается эталоном художественного прочтения пушкинской лирики. А вот наша программа канула в никуда, была стерта или просто утеряна. Очень печально говорить о пропаже столь значимой жемчужины из наследия большого мастера. Москва, 4 января 1992 года.